Дорогие братья и сестры, приветствую вас всех любовью Господа. И сегодня такой праздничный для нас день, день воскресный. Иоанн говорил в последней книге Откровения, что в день воскресный был он в духе. Он отложил все плотское, то, что ему мешает, оно очень нам мешает, чтобы принять слово от Господа. Сегодня слово мое, но оно больше, наверное, будет касаться тех душ, которые все еще долго медлят, стоят на месте, где-то рассуждают о том, стоит ли им сейчас решать свой вопрос вечности или не стоит. И я хочу прочитать место Писания, оно знакомо для всех, это Евангелие от Матфея, глава 19. Я прочитаю его с 16 стиха. Евангелие от Матфея, глава 19, 16 стиха. «И вот некто, подойдя, сказал ему: Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему: Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит ему: Какие? Иисус же сказал: Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит ему: Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне? И Иисус сказал ему: Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Вот до этого места. Конечно же, вопрос вечности многих людей интересует. И даже когда я еще и сам был неверующим, мне тоже было интересно, но если и существует Бог, то а что, а как там? Как там вот красиво, там некрасиво, что там вообще люди будут делать и какие они? Вот меня это все интересовало. Вы знаете, люди пытаются понять о вечности. Иногда в беседах с прохожими на благовестии или в библиотечном служении они задают вопрос: а вот если будет второе пришествие, то что там будет, как там будет, и где мы будем? Их все интересовали вопросы вечности, вечности. Мудрый Соломон сказал такие слова, они немножко очень затрагивают самолюбие человека: глаза глупца на краю земли. Почему так? Человек неразумный, он пытается понять, что там вдали, на краю, но не желает посмотреть на свой путь, на свою жизнь, куда он лично сам идет. И вот для примера, для иллюстрации выбрал такой текст Писания, это Евангелие от Матфея о юноше, о человеке. У него тоже затрагивается вопрос вечности. Итак, давайте мы с вами посмотрим. Подошел этот юноша ко Христу и говорит: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» И так встает вопрос. У этого юноши есть доброе желание понять о вечности. Он пытается понять, что ему надо еще сделать для того, чтобы достичь этой вечности. И многие люди тоже пытаются понять, что им надо сделать, чтобы умилостивить Бога и чтобы заслужить эту вечность. И вот Христос, слыша эти слова, отвечает ему так. Он же сказал: «Что ты называешь мне благим? Никто не благ, как только один Бог». Что это значит? Давайте посмотрим. Юноша подошел к нему как к Богу или как учителю? Это первое. Это первая ошибка, которая возникла в этом человеке. Он его называет учителем и благим. И Иисус говорит ему, говорит: никто не благ, как только сам Бог. То есть давая ему понять, что не человек, дающий благо. Нет, есть только один Бог, который может давать эти блага. Это твоя первая ошибка. Ты ко мне подошел не как к Спасителю, как к тому, кто может дать эту вечность. Ты ко мне подошел как человеку мудрому и который все хорошо делает. Это была первая ошибка юноши. Но Господь не останавливает эту беседу. Для чего? Какая цель? Чтобы юноша мог понять свою суть и свою ошибку, почему он не может достичь этой вечности. Итак, он ему говорит такие слова: «Никто не благ, как только один Бог. Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Второй вопрос: знаешь ли ты заповеди? Соблюди эти заповеди. Это вопрос очень серьезный для этого юноши, потому что он чтил и он пытался исполнять эти заповеди. И он говорит: я знаю эти заповеди. Но, заметьте, первое, что он говорит: «Господи, а какие? Есть еще какая-то другая заповедь, которую я еще не исполнил? Может быть, есть то, что мне не сказали, и оно как раз и является той причиной, почему я не могу достигнуть вечности?» Господь ему говорит об этих заповедях и ведет перечисление: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй». Вторая ошибка юноши о том, что он пытается исполнить эти заповеди. Закон был дан Израилю для того, чтобы обнаружить грех. Никто не может исполнить до конца закон, потому что законом, еще раз повторюсь, только обнаруживается грех. И если даже ты исполнил хотя бы одну заповедь, то, нарушая другие, ты становишься виновным против всего. Так об этом нам говорит Писание. Ну а теперь давайте мы посмотрим, что ищет юноша. Юноша ищет новую заповедь, которую нужно исполнить. Может быть, новую литургию или какое-то служение, которое он должен исполнить, чтобы достичь вечности. Может быть, какую-то новую формулу вечности, которую он не знает, ему тоже нужно исполнить. Заметьте, что вот закваска фарисейская — исполнить закон, исполнить внешний обряд — это ошибочно, и человек не может достичь вечности. Еще один момент, на который указывает Господь в Евангелии. Юноша говорит: что мне еще сделать доброго? То есть дела. Какими делами я могу умилостивить Господа, чтобы Он меня принял в свои вечные обители? Что я должен сделать? Бывают такие случаи, когда люди долгое время ходят в собрания и пытаются своими финансами, может быть, какими-то добрыми делами помочь христианину, может быть, в тяжелом состоянии, которое находится, ему помочь, и на этом останавливается все, и ждет, когда же Господь проявит к нему милость. Но заметьте, дорогие друзья, о чем говорили пророки, о чем говорил и пророк Нового Завета Иоанн Креститель. Он говорил: покайтесь и создайте достойный плод этого покаяния. Он говорил в начальном пути это о покаянии, это осознание своей греховности. Если этот юноша касается вопроса вечности, он не касается вопроса своей греховности и своих ошибок. Он говорит, что эти заповеди я знаю от юности, но может правильно сказать: Господи, учитель даже, если так, благий, прости меня, что эти заповеди я нарушал, и у меня не получалось. Этого не прозвучало. Иисус Христос, Он начал свое первое служение, Он говорил о покаянии, потому что приблизилось Царство Небесное. Итак, первый путь достижения вечности – это осознание своей греховности пред Богом за свою жизнь. Что я не так делал? Бог отвергает вот эти дела, эти добрые дела, которые человек пытается заслужить. Да, они могут прийти на память Господу о том, что человек делал, как вот о Корнилии. На память пришли его дела, но когда? Когда он в посте и молитве обращался к Нему, осуждая и свое сердце, и Бог ему ответил. На что еще хочу обратить внимание, дорогие друзья. Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей, что еще не достает мне?» И Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, если ты хочешь вот действительно быть совершенным, то тебе нужно что-то сделать». Меня что здесь вот поражает, братья и сестры, что Господь, Он не уходит, не закончив беседу с этим человеком. Господь, Он доводит человека до того момента, когда человек должен ударив себя в грудь, сказать: «Господи, да я понимаю, что ты пророк, или ты больше, чем пророк, как эта женщина у колодца, самарянка». Она узнала в этой беседе, узнала, что это непростой человек стоит. «Пойдите, посмотрите, не это ли Мессия, не это ли Христос?» И Господь добивался в том, чтобы юноша мог осознать, увидеть свою греховность и понять, кто перед ним стоит, тот, кто может дать эту вечность. И он задает ему главный вопрос, который решает его жизненно важный вопрос вечности. «Какая на самом деле у тебя проблема еще стоит, юноша?» И мы здесь видим, он задает этот вопрос: «Пойди и продай имение твое, и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною. Пойди и продай то, что тебе мешает войти в вечность». Решить этот главный вопрос. Заметьте, какая реакция у этого юноши. Услышав сие, юноша отошел. Там не было рассуждений, там не было вопроса: «Господи, но помоги, я не могу оставить, но ты помоги, потому что есть в моей душе желание унаследовать вечность, но меня держит это имение, ты помоги». Я думаю, если бы юноша этот сказал эти слова, Господь бы явил к нему милость. Помнится, когда отец приводил своего ребенка, который страдал этой болезнью, бесновался он. И он в сердцах сказал Господу: «Господи, помоги моему неверию, помоги, потому что нет такой веры мне». И ребенок был исцелен. То есть осознание своей несостоятельности и своей слабости пред Богом – это тоже есть путь к вечности, к покаянию. Итак, юноша, услышав сие слово, отошел с печалью. Вы знаете, я думаю, что те слова, которые Господь сказал стихом чуть выше: «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Эти слова после того, когда была сказана главная причина, почему он не может достичь небесного вечности, эти слова просто прошли мимо ушей. Последовать за ним. Когда он затронул самое больное и самое дорогое. И этим обнаруживается, что на самом деле дорого было в сердце этого юноши. Не вечность, а то земное, что привязывало его. И он отошел с печалью. Вы знаете, дорогие друзья, те, кто уже долгое время ходит на собрания, но вот так вот к вашему сердцу хочу задать вопрос: а как вы уходите после собрания, не примирившись с Богом? Как вы уходите, оправдывая себя или бия в сердце? Вы можете ответить себе это в сердце своем. Задавали ли вы вопрос, кто является для вас учитель? Учителем, пророком или Господом? Почему, когда мы совершаем крещение, задается важный вопрос: веришь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий? Это утверждение должно быть четким и ясным в твоей жизни. И крещаемый отвечает: верю. Верю, что Он является не учителем, как не только как пророк, Он является моим Спасителем, Он является благом для меня, Он является будущностью моей, Он является дверью в вечность, и поэтому я принимаю Его в сердце. И этот вопрос вечности, он решается. Этот юноша отошел с печалью. Так мы пишем, так здесь написано. Почему? Иисус сказал ученикам: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное». Дорогие друзья, богатством у человека может быть разное. Это может быть действительно имение. Это может быть мои знания, это мое богатство. Я понимаю, если я приду к Богу, то значит мне нужно часть знаний оставить, те, которые не ведут к вечности, те, которые препятствуют моей жизни. Это может быть любимый человек моим богатством. Моим богатством может быть работа моя, и я ей больше буду уделять времени, чем вопросом вечности о своей духовной жизни. Мне бы хотелось, дорогие братья и сестры, и гости, и те, кто долго посещает уже собрание и не решается, чтобы вы задали себе подобные вопросы. Итак, кем для меня является мой Бог? Кем, если я его считаю Богом? Что я должен сделать для того, чтобы унаследовать вечность? Нам Писание говорит, что первый шаг – осознание греха и покаяния, и обращение от злых дел. Второй момент – я должен оставить все то, что мне препятствует и мешает – богатство разного рода. Дорогие друзья, почему? Ну, вот так вот было желание поделиться кратко этим словом. Есть противоположные примеры в Писании от Закхея, тоже богатом человеке. Закхей был богат, и у него тоже было желание познакомиться со Христом, как с учителем. Но заметьте шаг, какой он сделал, когда Христос посетил его в доме. Он сказал, что «кого я обидел, вчетверо воздам, раздам имение нищим своим». И Господь сказал, что ныне пришло спасение вот в этом доме. Ныне пришло это спасение. Да поможет Господь вам, дорогой друг, чтобы ты сегодня ушел не с печалью, а с радостным сердцем. Вопрос вечности нужно решать здесь, на земле, но не в вечности. Аминь.